Все перебрал. Считайте, она у вас новая. Сиденье поменял. Вместо простых антистресс поставил. А уж про ходовую до двигателя говорить нечего. Все равно не поймете, но поверьте, как новая. Да что там? Лучше заводской. С конвейера, знаете, какую сейчас дрянь гонят? Половина деталей не кондиции, а у вас чисто болид получился. Кто? Механик с жалостью посмотрел на меня, недоумевая, очевидно. Как это я не знаю такой простой вещи, пояснил. Болидами называют машины, которые на гонках используют. Суперкласс, ручная сборка, спецпроект. Да я для Константина Михайловича как для родного. Да что там, отцу с матерью не сделаю, а ему в лепешку расшибусь. Я мысленно пересчитывала, сколько у меня денег в кошельке, 1000 рублей. Ясное дело, их не хватит, придется возвращаться домой. А сколько ж он запросит? Понятно, что не 50 копеек. Я совершенно не собиралась делать капитальный ремонт тачки. Ездила, да и ладно, ух, втравил меня мужик в историю. И ведь возмущаться вроде нельзя. Хотел как лучше. Не зря моя мама всегда приговаривала. Лучшее – враг хорошего. Чтобы оттянуть неприятный разговор о деньгах, я поинтересовалась. А что ж вам сделал, Константин Михайлович? Отчего такую благодарность к нему испытываете? А то не знаете, – прищурился парень. Нет, конечно. От тюрьмы спас. Срок мне грозил. По глупости влип. Совсем уж с белым светом попрощался. А Константин Михайлович отбил. Он классный адвокат. Поняв, что больше тянуть невозможно, я решилась. Давайте счет. Так все оплачено. Кем? Константин Михайловичем. Я обозлилась. Это еще что такое? Мужик явно принял меня за нищую. Кто его просил отдавать деньги? Я не Ольга, мне спонсоры не нужны. И в этот миг во двор влетел большой черный джип. Из-за открытых окон неслась разухабистая музыка. Шофер выскочил и заорал. «Эй, Петька, где мои прибамбасики?» «Сейчас, Павел Альбертович!» – засуетился мастер. «Ступайте в контору!» Мужчина сплюнул и пошел вглубь сервиса. «Вы пока в машине посидите?» «Попривыкните», – предложил Петя. «Сиденьице опробуйте, и сейчас вернусь». Быстрым шагом мастер ринулся за клиентом. Я осталась стоять одна между джипом и сверкающей копейкой. Музыка стихла. Очевидно, хозяин выключил магнитолу. Я глянула на иномарку. Красивая, но очень большая. Мне с такой не справиться. Если покупать импортную машину, то небольшую, компактную. Больше всего мне нравится «Жук», который производит концерн Volkswagen. Но он стоит бешеных денег. Однако, какой у этого джипа красивый салон. А что это там такое круглое? Не в силах сдержать любопытство, я заглянула в открытое окно вездехода и увидела на заднем сиденье маленькую, умильную рыжую собачку с острой мордочкой. Она удивительно походила на несчастную Эми. Я вздохнула. Бедная Эми давным-давно умерла, хотя убежала от тех, кто пытался ее поймать. Бешенство – страшная болезнь. Ни одно животное не сумеет выздороветь, заразившись ею. «Эх, Эми!» — громко сказала я. «Знала бы ты, что натворила!» Собачка подняла умную мордочку и замахала пушистым хвостом, выражая полнейшее дружелюбие. «Тебя тоже зовут Эми?» — удивилась я. Лисичка изо всех сил выказывала радость, словно говоря: «Да, да, именно так!» Я принялась разглядывать животное. «Нет, это невероятно! Эми мертва!»